Глава 155. Год спустя. Часть 1. Главный портовый город королевства Салдун, Пирис. Это был единственный международный порт на континенте, из которого корабли направлялись прямиком на восточный континент. Для прибрежного королевства он представлял собой кровеносный сосуд, по которому текла жизненная энергия всего государства. Тот, кто заправлял этим местом, маркиз Пирис, обладал поистине уникальной силой, иначе ему бы попросту не доверили отвечать за столь важный для королевства объект. В народе ходили даже шутки, что маркиз был настолько суровым, что к его резиденции даже птицы боялись подлетать. Однако сегодня маркизу Пирису необходимо было соблюдать предельную вежливость. Это было связано с тем, что гостем его особняка был никто иной, как коронованный принц, следующий правитель королевства Салдун, Эльсид. Слава потомку короля Великой Волны. Маркиз Пирис, Дэвид Эль Пирис, приветствует наследного принца. Давно не виделись, маркиз. Жаль, что пришлось прибыть так неожиданно. У наследного принца были волосы лимонного цвета и глубокие глаза, похожие на море, что было отличительной чертой всей королевской семьи Салдун. Помимо этого, у него были гладкие и ярко выраженные черты лица, словно у сказочного принца, что сводило с ума многих юных дам. Несмотря на то, что в этом году ему исполнялось всего 26 лет, Эльсиду было суждено стать следующим правителем королевства Салдун. «Простите меня, ваше высочество, но разве я не говорил, чтобы вы прибыли сюда незаметно?» Хмуро поинтересовался у него маркиз Пирис. «Тут ничего не поделаешь», — вздохнул Эльсид, покачав головой. «Как только я покинул королевский дворец, за мной увязались люди герцога Корнуолла. Если бы сопровождавшие меня рыцари не остановили их, то кто знает, чем бы это все закончилось». Маркиз Пирис сжал зубы, а его брови дернулись. Затем его карие глаза наполнились неконтролируемым гневом, и он прорычал: «Корнуолл, этот мерзавец непременно. С древних времен из-за своего уникального географического расположения королевство Салдун подчинялось другим королевствам. Им было крайне трудно выращивать сельскохозяйственные культуры вдоль побережья, а население королевства Салдун было недостаточно, чтобы обеспечить сохранность границ от посягательства соседних государств. Прошло всего полвека с тех пор, как впервые открылась торговля с восточным континентом, а потому дворяне из других стран были заинтересованы в том, чтобы королевство Салдун процветало. Герцог Корнуолл, у которого были родственники в королевстве Каргас, был среди них самым заметным. Он даже осмелился вести слежку за принцем Эльсидом. «Ладно, давайте не будем о неприятном. Сейчас мы ничего не можем сделать. Лучше заняться тем, что нам по силам. Уф, вы правы, ваше высочество. Я был слишком взволнован». Несмотря на слова принца, лицо маркиза Пириса по-прежнему напоминало собой помидор. Действия герцога Корнуолла всегда вызывали у него ярость и желание закопать его живьем в землю. Принц Эльсид знал это и был благодарен за поддержку, но история, которую они должны были обсудить прямо сейчас, была не о предателе. «Лучше скажите, маркиз, как насчет этого?» — тихо прошептал Эльсид. «Вы будете довольны, ваше высочество. Нас ждет большой успех», — с легкой улыбкой ответил маркиз Пирис. «Некоторые дворяне, включая наследного принца, уже 10 лет работали над реализацией этого плана. И вот, наконец, они чего-то достигли. Люди из королевства Салдун не могли преодолеть неблагоприятные географические условия своими собственными силами. Приграничные государства, королевства Каргас и Лайрон, были заняты их сдерживанием, а потому единственным беспрепятственным регионом оставался юг, где, впрочем, существовала другая проблема – непроходимые болота. Поэтому правительство королевства Салдун обратило свой взгляд на континент за морем. «Я получил обещание от известной семьи западного региона Кся, что они переедут в Пирис». Наконец-то, от этих хороших новостей лицо Эльсида просветлело, став напоминать собой восходящее солнце. Если он сам не мог вырастить семена, ему нужно было их импортировать. К счастью, королевство Салдун обладало огромными финансовыми ресурсами, способными компенсировать отсутствие военной мощи. Королевская семья могла пообещать тем, кто им был нужен, благородный титул, лучшую землю, золото и богатство. Это семья Быков, и в западном регионе Кся они считаются одними из самых лучших в части боевых искусств. Хо-хо, и столь престижная семья решила мигрировать? Да, я провел небольшое исследование. Вот, послушайте, — произнес маркиз Пирис, после чего начал рассказывать о содержании доклада, 30 лет назад между западными и центральными регионами произошла битва. Ответственность за поражение взяла на себя семья Быков и покинула армию. Земли, которые им принадлежали, были отняты другими семьями, так что теперь они экономически и политически изолированы. Да уж, теперь понятно, почему наше предложение показалось им довольно привлекательным. Верно, до нас дошли слухи, что глава семьи Быков уже перевозит всю свою родню и имущество в Пирис. Вероятно, сегодня или завтра они будут здесь. Эльсит не удержался и победно сжал кулаки. Из-за слабых вооруженных сил королевства, им всегда приходилось полагаться на иностранные войска. Однако скоро это унижение должно было закончиться. Жители восточного континента полностью отказались от магии, сосредоточившись на развитии боевых искусств. Если взять двух воинов одного уровня с восточного континента и, скажем, из королевства Каргас, то боец с востока гарантированно оказался бы сильнее. А если взять двух глав знатных семей, то один из них непременно был бы мастером меча. Не исключением была и семья Быков, решившая мигрировать в королевство Салдун. На востоке мастеров меча называют экспертами. Мастер семьи Быков, Бэк Чин Мюн, был экспертом. Неизвестно, по каким причинам он проиграл ту печально известную битву, но он в буквальном смысле этого слова был достоин многотысячной армии. Семья Быков включала в себя 100 опытных пользователей ауры, включая мастера меча. Этого было достаточно, чтобы изменить баланс в пользу наследного принца, даже если войска Корнуолла и его союзников объединятся. Вы проделали отличную работу, маркиз. Я никогда этого не забуду. Ваше высочество, учитывая возложенные на меня обязанности, моя работа вполне естественна. Мне отрадно слышать вашу похвалу, но куда важнее то, что произойдет дальше. Конечно, я обязан принять их как своих собственных людей и сделать их мечами королевства Салдун, кивнул Эльсит. Молодой принц еще раз поклялся, что его королевство больше не будет слабым, и чтобы добиться своей цели он приложит все свои усилия. Эльсит какое-то время наблюдал за лучами солнечного света, пробивавшимися сквозь окно, после чего снова перевел взгляд на маркиза. Вспомнил: «Маркиз, что вы думаете насчет того, чтобы предоставить им этот особняк? А, вот этот, он немного дороговат, но зато вполне достоин наших новых граждан. Это положительно скажется на их лояльности к нам, а также будет вызывать уважение у всех, кто решит их посетить», — предложил Эльсит, окунувшись в свои старые воспоминания. Этот особняк был давно ему известен, и он как нельзя лучше подходил для подобной цели. Построен он был великолепно, однако был и один ключевой недостаток. Этот небольшой дворец располагался на вершине холма, и все прилегающие районы также были застроены особняками, из-за чего цена была невероятно завышена. В связи с этим многие люди, которым он мог бы приглянуться, вынуждены были отказаться от идеи его приобретения. Однако если правительство решило бы кому-то его подарить, то это была бы совершенно другая история. Раз его нельзя было продать, то лучшим выходом из ситуации было его использование с целью произведения хорошего впечатления. Поскольку их гости были воинами, то его расположение не имело для них никакой роли. Тем не менее, реакция маркиза Пириса оказалась весьма странной. «Хммм, ну это, какие-то проблемы». Маркиз Пирис некоторое время помолчал, после чего с мрачным выражением лица объяснил: «Особняк, о котором вы говорите, уже продан». «А, не поверил своим ушам Эльсит, разве он стоил не 1000 золотых, и кто же оказался настолько сумасшедшим, чтобы заплатить за особняк такую баснословную сумму? Согласно законам королевства, даже если бы цена на него была снижена, разве она не должна была составлять как минимум 800 золотых?» Цена не снижалась. Человек заплатил за него полную сумму, причем сразу, с горькой улыбкой пожал плечами маркиз Пирис. Вот почему он продал его без малейших колебаний. С его точки зрения неиспользуемый особняк и вправду представлял собой лишь сплошное расточительство. Таким образом, любой захотел бы поскорее избавиться от него. Эльсит не знал, что и думать, и просто подсокал языком. «Ц-ц-ц, должно быть, это был серьезный покупатель, кто-то из благородных». «Да, возможно, он не говорил об этом прямо, но это становится понятным исходя из его действий». «Действий», — маркиз перескивнул и пояснил. «Покупателя сопровождает человек, который, похоже, является его телохранителем. Хоть я и не эксперт по мечникам, но этот телохранитель кажется весьма необычным. Кроме того, мне кажется, что покупатель скрывает свою личность. Хм, значит, особняк был продан около года назад, и какой образ жизни у его нового владельца? Бывают случайные посетители, но сам он редко выходит из дому. Ах, точно, еще он известен тем, что задорого скупает оригинальные магические книги, примерно в 3 или 4 раза выше рыночной цены. В связи с этим временами у него бывают гости из-за рубежа. Пока принц раздумывал над этим странным покупателем, маркиз вспомнил, как их зовут. Молодой человек, который купил особняк, Тед, а его телохранитель называет себя Адольфом. Таковы их имена, Тед и Адольф. В каждом городе и даже деревушке на севере и в центре континента можно было отыскать 3-4 людей, которых звали точно так же. Если так, то, вероятно, эти имена были псевдонимами. Глядя на холм, где находился особняк, Эльсит решил, что нужно будет как-нибудь наведаться в гости к этим странным людям. Прямиком из ниоткуда появилась совершенно нежданная переменная, и пока что Эльсит не знал, к добру это или нет. Ки-ки-ки, ки-ки-ки. Как и всегда, с неба слышались крики чаек, а ветер приносил соленый запах моря. «Сегодня хорошая погодка», – пробормотал Теодор, уставившись в объемную книгу на своем столе, после чего погладил по голове Митру, облокотившуюся на горшок. С тех пор, как он покинул пиратский архипелаг, прошел целый год, и Тео стал куда более зрелым, чем раньше. Из-за различных пережитых трудностей его лицо возмужало, а в ясных глазах мага появилась таинственная глубина. «Хоророро, хоророро», мирно похрапывала Митра. Теодор улыбнулся, слушая этот милый храп и вспоминая прожитые им дни в королевстве Салдун. После того, как Теодор и Рэндальф покинули пиратский архипелаг, их никто не преследовал. Итак, в течение всего прошедшего года Теодор и Рэндальф были сосредоточены на улучшении своих навыков. Рэндальф оттачивал свою пробужденную способность ауры, в то время как Тео работал над тем, как ему достичь следующего уровня. «Мой прогресс неплох, но», — произнес Тео, недовольно поглядывая в окно. За это время он обучился множеству вещей, но для достижения своей главной цели ему все равно нужно было больше времени. Глоттони сказала, что в течение ближайшего полугода у него это получится, однако отведенный ему срок приближался, а потому Тео порядком нервничал. Прямо сейчас Теодор стоял лицом к стене 7-го круга. Именно за этой стеной открывалась мастерская сфера. Ему нужно было сделать еще один шаг, чтобы выйти за пределы смертного человека. Это была трансцендентная область, которую было далеко не так просто преодолеть даже при помощи сверхспособностей Глоттони. У меня осталось всего 1.5 года. Почти половина 3-летнего срока, упомянутого Мирдалем, уже вышла. Конечно, благодаря всем тем оригинальным книгам, которые он съел, его сосуд должен был порядком увеличиться. Однако фундаментальным решением для Теодора было становление мастером. Сосуды мастеров выходили за рамки естественных, а потому взятие этой ступени могло разом решить все его проблемы. Эх, однако, если бы это было так же просто, как звучало, то весь континент уже давно кишел бы мастерами. Теодор вздохнул и закрыл глаза, погрузившись в свое внутреннее «я». Он сосредоточился на кругах, расположенных в его сердце. Маг мог диагностировать свое тело точно так же, как воин мог делать это при помощи ауры. И вот, вскоре перед глазами Теодора появились его круги. Подобно сложным механизмам, 6 кругов проворачивались в такт друг к другу. Что касается 7-го круга, был сформирован лишь его контур, а потому он был абсолютно не задействован. Теодор никак не мог понять, чего же ему не хватает. Необходима возможность. В конечном счете, ему нужен был катализатор, который позволил бы преодолеть этот застой. Глава 156. Год спустя, часть 2. Естественно, за год Теодор многого добился. Он по крупицам собирал недостающую ему мудрость, а объем информации, который он получил от вопроса и ответа Глоттони, был попросту огромным. Кроме того, он научился некоторым сложным заклинаниям и существенно продвинулся в словах дракона. Однако это все равно не помогло ему прорваться сквозь стену 7-го круга. Как-то раз Глоттони дала ему совет. «Возможно, ты уже это понял, но мастерство – это не та область, до которой можно добраться, неуклонно поднимаясь по лестнице. Ты должен изменить свое мировоззрение и уничтожить свои собственные ограничения». Давным-давно один из волшебников сказал следующее. Если процесс продвижения с 1-го по 4-й круг похож на подъем по лестнице, то восхождение с 4-го по 6-й круг напоминает собой скалолазание. Тогда как в таком случае выглядела стена 7-го круга, которая позволяла стать мастером. Теодор все еще помнил объяснение из книги, хранившейся на одном из самых непопулярных стеллажей библиотеки. Трансцендентность или же, так называемое мастерство, предполагает обладание силой, которая выходит за пределы понимания смертных людей. Это акт разрушения пределов и уничтожения кандалов, ограничивающих вашу судьбу. Это то, чего нельзя достичь с помощью природного таланта. Если вы читаете эту книгу, потому что хотите стать мастером, забудьте о ходьбе и беге. Отныне вам нужны крылья. Здравый смысл предполагал, что независимо от того, насколько далеко пункт назначения, в конечном итоге к нему все равно можно добраться пешком или бегом. Если человек будет медленно, но уверенно подниматься на гору, то рано или поздно он все равно достигнет вершины, окруженной облаками. Тем не менее, для волшебника было абсолютно нецелесообразно использовать тяжелую работу, чтобы достичь мастерского уровня. Мастера могли летать без крыльев и дышать под водой без жабр. Они были трансцендентными существами, которые были способны на абсолютно невозможные вещи. Официального способа достичь этого уровня не существовало. «Теодор, ты тут?» – прервал его размышления стук в дверь. «Ты и сам знаешь, так что просто заходи». Разве Рэндальф не был мастером меча с перцептивной способностью, которая охватывала несколько километров? Как только Теодор дал свое разрешение, Рэндальф открыл дверь и, пожав плечами, произнес: «Я просто подумал, что ты можешь быть занят чем-то важным. Разве магов не раздражают люди, которые нарушают их личное пространство без предупреждения? Такие люди раздражают не только магов, хотя, ладно, что-то случилось. Я думал, в это время ты тренируешься на заднем дворе». «Угу, тебя кое-кто искал». Теодор вспомнил, как кто-то приближался к его оберегам. У этого человека не было никаких враждебных эмоций, а потому он просто забыл о нем. Должно быть, он встретил Рэндальфа, так что когда Тео вопрошающе взглянул на своего товарища, тот достал письмо, украшенное красивым орнаментом. «Он попросил меня доставить это письмо владельцу особняка, маркиз Перес», – пробормотал Теодор, глядя на печать на конверте. У него были странные отношения с правителем этих земель, маркизом Пересом. Хоть они и были соседями, но ни разу не навещали друг друга. Но самой главной причиной этих необычных отношений было то, что Тео купил особняк за баснословную сумму денег. Увидев, что они без колебаний потратили 1000 золотых, маркизу ничего не оставалось, кроме как настороженно отнестись к этим двум незнакомцам. Благородный человек из другой страны, который не хочет, чтобы его имя было раскрыто, вполне мог стать источником проблем, причем государственного масштаба. Главное, что пока они не знают, кто мы. Маркиз Перес не знал, кем на самом деле являются Теодор и Рэндальф, а 1000 золотых они с легкостью выложили за особняк благодаря предоставленному аквиломешку. Не думал, что он приедет в этом году. Возможно, возникла неизвестная переменная. Продолжая размышлять, Тео вскрыл печать на конверте и принялся медленно читать строки, написанные превосходным почерком. А спустя еще пару мгновений его брови поползли вверх. «Он посетит нас завтра днем и приведет с собой гостей». Вежливое письмо маркиза Переса вызвало у него настороженность. Теодор знал, что за его особняком приглядывают люди маркиза, но с какой стати он решил нанести ему визит? Возможно, за этим стояло что-то еще. В голове Тео пронеслось множество самых разных вариантов, и он отобрал наиболее вероятные из них. Так или иначе, отказ был невозможен. Не было ни одного предлога, который он мог бы использовать, чтобы отказать в приеме маркизу Пересу. «Я должен подготовиться к встрече с гостями», — отложив письмо, вздохнул Тео. Он чувствовал, что в ранее мирном Пересе появились некоторые диссонирующие нотки. На следующий день, ровно в то время, которое было указано в письме, прибыл маркиз Перес, а с ним еще кое-кто. Первым из них был сам принц Эльсид, который заинтересовался двумя неизвестными людьми и прошлой ночью встретил прибывшую в Перес семью быков. Как оказалось, глава семьи, Бэк Чинмюн, свободно говорил на языке континента. Бэк Чинмюн выразил желание посмотреть на то место, где они будут жить. И вот, когда его взгляду предстал вид на роскошный особняк, Бэк Чинмюн с восхищением воскликнул: «Ох, он и вправду достаточно хорош, чтобы стать нашим домом, как и обещал лорд Перес. Вам нравится, мастер Бэк?» «Да, особняк прекрасен, к тому же он окружен просторными садами и холмами. Кроме того, фэн-шуй тоже соблюден». Маркиз Перес и Эльсид не знали, что такое фэн-шуй, но, услышав восторженный голос Чон Мюна, С облегчением выдохнули. Человек, практикующий боевые искусства на Востоке, был сопоставим с благородным человеком на Западе, а титул главы семьи, коим являлся мастер меча, считался эквивалентным маркизу или герцогу. Из-за сложившихся обстоятельств Бэк Чонмюну пришлось покинуть свое государство, однако, даже учитывая это, к нему уже давно не обращались, как к обычному человеку. «Рад это слышать. Я заберу особняк назад и отдам его вам, поэтому позвольте мне закончить подготовку», без лишних формальностей произнес Эльсид. «Да, благодарю вас за щедрость, ваше высочество». Услышав ответ, Эльсиду стало немного горько, поскольку Бэк Чонмюн продолжал поддерживать по отношению к нему вежливое и официальное отношение. Если бы у Эльсида было один или два таких первоклассных воина, как этот мастер меча, то его королевство больше не зависело бы от других. Нынешнее королевство Салдун представляло собой шахматную доску, на которой сражались люди, преданные королевству, и те, кто был лоялен соседним государствам и пытался высосать из королевства Салдун все соки. Решение о предоставлении этого дома Бэк Чонмюну было принято и взято под свою ответственность самим Эльсидом. Однако внезапно Бэк Чонмюн замер на месте. «В чем дело, мастер Бэк? Хо-хо». Бэк Чонмюн с восхищением посмотрел на окраину особняка, а затем объяснил причину своей необычной реакции недоумевавшим спутникам. «Что ж, там отличный чародей. Я повидал немало чародеев, но никогда не видел, чтобы кто-то был способен создать настолько совершенные обереги. Это и вправду западный континент, чародей. Вы говорите о маге?» «Да, не знаю, кто это, но я впечатлен». Эльсид и Маркиз с недоумением посмотрели друг на друга. Мастер меча хвалил мага, который находился в особняке. Согласно докладу, в нем пребывало всего два человека. Молодой человек по имени Тета и его телохранитель. А значит, следуя законам исключения, магом должен был быть именно Тет. Однако, перед тем, как два высокопоставленных лица успели прийти к этому выводу, они уже оказались перед главными вратами особняка, которые немедленно открылись, пропустив навстречу к делегации молодого черноволосого человека. «Добро пожаловать, маркиз Перес». Следом за молодым человеком стоял светловолосый мечник, который явно был начеку. Его сосредоточенность служила доказательством того, что мечник пребывал рядом с молодым магом не только из-за денег. И вот, когда маркиз собирался вернуть приветствие, «Ха-ха, это же буквально спящий дракон!» — резко воскликнул Бэк Чонмюн, чем привлек к себе всеобщее внимание. Мастер меча восхищенно осматривал двух людей. Лицо Тяжи, наоборот, слегка похолодело. Сильные люди всегда чувствовали друг друга, а потому в тот момент, когда взгляды трех людей пересеклись, они тут же осознали силу и способности противоположной стороны. Первый, невероятно сильный маг, причем в столь юном возрасте, глядя на Теодора, резюмировал Бэк Чонмюн. Затем он посмотрел на Рэндольфа и прямо-таки прокричал. А второй, эксперт, сегодня мои взгляды на мир стали шире. После этих слов над семью людьми повисла тяжелая тишина. Два человека, которые сопровождали Бэк Чонмюна, были поражены его похвалой, в то время как маркизу Пересу и Эльсиду просто нужно было время, чтобы понять смысл сказанного. Только Теодор, Рэндольф и Бэк Чонмюн уже поняли навыки друг друга и даже прокрутили в своих головах сценарий возможного противостояния. «Подождите-ка!» Спустя пару мгновений воскликнул Эльсид, первым придя в себя, как и подобает принцу. Его веки все еще подрагивали от недоумения, и он обратился к своему гостю с просьбой подтвердить сказанное им ранее. «Мастер Бэк, то, что вы только что сказали, это правда?» Эльсид молился богам, чтобы это оказалось просто какой-то глупой шуткой. Тем не менее, Бэк Чонмюн бессердечно развеял его надежды. «Да, это так, и вы должны быть с такими людьми друзьями, а не врагами. Они очень сильны, а потому вам не стоит смотреть на них свысока. Это какой-то вздор». Принц Эльсид, который наконец-то понял, насколько нелепой оказалась ситуация, все-таки не смог удержать себя в руках и воскликнул. «Но почему мастер меча скрывается?» Его реакция была вполне естественной. Мастер меча был не просто мощным и стратегическим оружием, который во всех без исключения государствах рассматривался как столб нации. Также мастер меча был первоклассным убийцей, способным лишить головы любого короля. По этой причине возле короля Милтара всегда оставались либо Вероника, либо Бландилу. Присутствие мастера меча в Салдуне, в котором не было ничего, что можно было бы ему противопоставить, ничем не отличалась от прибытия в страну мрачного жнеца. В связи с этим Эльсиду явно не стоило разговаривать с ними в столь резком тоне. Однако Теодор и Рэндальф, как и всегда, стояли с абсолютно невозмутимыми лицами. Они были готовы к любому повороту дел, но мастер боевых искусств с Востока не проявлял к ним никакой враждебности. Молодой человек, который казался кем-то из королевской семьи, был порядком взволнован, но на его лице тоже не было ни малейших признаков желания сражаться. Лучше разрешить все при помощи слов, чем начинать абсолютно беспочвенный бой. Член королевской семьи и мастер меча. Гости оказались куда серьезнее, чем ожидалось, однако Тео быстро привел свои мысли в порядок. Этого явно было недостаточно, чтобы заставить его волноваться, особенно по сравнению с теми беспорядками, которые произошли год назад. «Прошу прощения, но я не думаю, что это подходящее место для такого разговора», весьма небрежно произнес Теодор, как и предлагал маркиз Перес. «Как насчет того, чтобы расслабиться и поговорить внутри особняка?» Глава 157. Год спустя, часть 3, группа Эльсида тоже хотела разобраться в этой запутанной ситуации, а потому они не стали возражать и приняли предложение Теодора. Тем не менее, в отличие от Бэк Чон Мюна и его двух детей, которые продолжали глазеть на особняк, Эльсид и маркиз Перес были заняты обдумыванием сложившейся ситуации. Им нужно было что-то придумать, поскольку разработанный ими план больше не был жизнеспособен. «И что же мне теперь делать?» Гости прошли через входную дверь и последовали в приемную особняка, все еще чувствуя напряжение. Следуя указанию Теодора, Эльсид сел на предложенное ему место, продолжая беспокоиться о том, что ему сказать. Он планировал выяснить личности этих двух людей, а затем выкупить у них особняк. Однако его оппоненты оказались намного серьезнее, чем он себе представлял. Один из них был старшим магом, которого похвалил мастер меча, в то время как второй сам оказался мастером меча, а, значит, с легкостью мог быть маркизом в каком-нибудь другом государстве. Однако маркизу Пересу удалось успокоить свой разум. «Нет, все это не имеет значения, даже если они куда серьезнее, чем я предполагал. Перес, наша земля, независимо от того, какой у них статус, они сидят перед наследным принцем, а потому обязаны подчиниться». Маркиз не знал, почему эти люди прячутся здесь, но это не имело никакого отношения к его задаче. И вот, с этой мыслью он начал разговор с двумя людьми от имени наследного принца, о личности которого владельцы особняка все еще не знали. «Прежде всего, я хотел бы извиниться за столь неожиданный визит, господин Тед. Что вы, маркиз Перес, эта территория находится под вашей юрисдикцией. Мы здесь, всего лишь гости, а потому не должны неуважительно относиться к ее хозяину. Я ценю ваше понимание», — ответил маркиз Перес, блеснув глазами, «однако, прежде чем я перейду к сути дела, я хотел бы, чтобы вы идентифицировали себя. Раз я хозяин этих земель, как вы сами только что сказали, разве я не имею права знать, кто вы?» «Это справедливые слова», — вежливо кивнув, сказал Теодор, «если бы они прозвучали год назад». Кхек. Ответ оказался крайне резким. В начале разговора собеседник маркиза представлял собой воплощение вежливости, но теперь отпустил в его сторону по-настоящему саркастическое замечание. Маркиз Перес с покрасневшим лицом несколько раз кашлянул, после чего продолжил. «Пожалуйста, поймите, что с тех пор многое изменилось. Я бы не согласился на сделку, если бы знал, что ваш компаньон является мастером меча. Но сегодняшний разговор посвящен не мне. Этот человек, сидящий перед вами», — произнес маркиз, после чего сделал небольшую паузу. Эльсид кивнул, давая ему разрешение, и маркиз сразу же продолжил. «Это следующий король королевства Салдун, принц Эльсид». Если маркиз Перес думал, что эти слова вызовут панику у его собеседников, то он ошибался. Лица Теодора и Рэндальфа оставались такими же спокойными, как и в начале разговора. «Что ж, рады видеть вас, ваше высочество. Приятно познакомиться, неизвестные гости». Приветствие Эльсида подчеркивало, что он хочет, чтобы они раскрыли свои личности, однако дуэт продолжал молчать. Это означало, что они не собирались этого делать, даже если перед ними сидел сам кронпринц. Эльсид понял значение их молчания и нахмурился. Тем не менее, на этом этапе их было трудно заставить что-то сделать. Они были не теми противниками, которых он мог принудить к чему-нибудь силой. Вместе с этим следовало помнить, что из-за внутренних распри его национальное влияние было разделено пополам. Наследный принц не мог себе позволить увеличивать и без того большое количество врагов. Теодор понял его чувства и сменил тему. «И что вас привело в столь скромное место, уважаемый наследный принц? Это долгая история, но если говорить о сути дела, мы хотим выкупить этот особняк», ответил маркиз от имени Эльсида. «Этот особняк, верно, трудно найти в Пересе более подходящее место для проживания мастера быка. К сожалению, этот особняк является единственным достойным вариантом. По правде говоря, ему не хотелось возвращать полученные за особняк золотые, но в сложившейся ситуации у него попросту не было иного выбора. Пока маркиз клялся себе хоть как-то уменьшить ущерб, Теодор сделал странное выражение лица и произнес: «И сколько вы хотели предложить? Такое же количество золота, как вы первоначально заплатили. Тогда я не вижу в этом никакой выгоды». У Теодора оставалось еще много золота, а потому он собирался извлечь выгоду из этой сделки не в золоте, а в чем-то другом. Теа собирался попросить у них что-нибудь такое, что принесло бы ему пользу, или же сделать так, чтобы они остались глубоко обязанными ему в том случае, если бы не смогли выполнить его просьбу. Тем не менее, мозги маркиза Переса были не настолько хорошими, как думал Теодор. «Никакой выгоды. Разве вы можете так говорить?» – спросил маркиз. «Что вы имеете в виду? Я еще не знаю ваших личностей, но разве вы не провели в Пересе целый год в тишине и спокойствии?» За небольшое количество золота маркиз согласился не докучать анонимным покупателям в течение года и не затребовал их персональные данные при покупке особняка. Маркиз Перес вынужден был отдать 1000 золотых обратно и, возможно, отступил бы, поскольку не мог использовать в данной ситуации принудительные средства, но он не собирался терпеть еще большие убытки. В связи с этим маркиз решил не уступать. Теодор все это прекрасно понимал, а потому слегка рассмеялся. Он с самого начала не собирался вымогать у маркиза Переса и принца Эльсида еще больше золота. «Что ж, слова маркиза Переса понятны», — произнес Теа. «Значит, однако у меня есть несколько условий». И прежде чем маркиз успел бы запротестовать, Теодор повернулся к Бэк Чон Мюну и сказал: «Эти условия касаются того, кто станет новым владельцем особняка, а не принца с маркизом». «Хммм, меня, да, я хотел бы попросить у вас три простых вещи». Одновременно с этим Теодор поднял кверху три пальца и начал перечислять условия. Всеобщее внимание, естественно, переключилась на Теодора и Бэк Чон Мюна, в то время как маркиз и принц стали всего лишь зрителями. Фактически, Теодор вообще не смотрел на них. «Прежде всего я хочу, чтобы вы позволили нам остаться здесь еще на какое-то время. Мы не заставим вас ждать, но все же, это не проблема. Скорее, я только рад возможности развить отношения с выходцами из зарубежных стран. Благодарю». Теодор переживал, что принц или маркиз будут против, но они, как и ожидалось, молча сидели на своих местах. Они наверняка хотели, чтобы Теодор вместе со своим товарищем как можно быстрее покинули их королевство, но следующим на очереди лучшим вариантом была возможность не спускать с гостей глаз. Если Тет и Адольф будут оставаться в особняке вместе с Бэк Чон Мюном, мастером меча, который был им равным, то принцу и маркизу будет куда легче следить за ними. Всем было хорошо известно: если кем-то нельзя управлять, то нужно поместить его на видное место и просто наблюдать за ним. Это условие было искусственным, которое Тед придумал специально для того, чтобы власти поменьше переживали на их счет. И вот, Бэк Чон Мюн, спокойно принявший первое условие, попросил Теодора сказать, чего же он хочет еще. «Ну, что ж, господин Тед, будьте добры, назовите ваше второе условие». «Второе, о чем я хочу вас попросить». Как только из уст Теодора прозвучали последующие слова, все, кто находился в комнате, уставились на него с удивленными лицами. Лишь Рэндальф, который был с Теодором на протяжении целого года, понимающе усмехнулся. Бэк Чон Мюн принял и второе странное условие. «Хо-хо, ты прятал такое замечательное место». Бэк Чон Мюн с восхищением осматривал окрестности. На равнине под холмом была пустая площадка радиусом в 100 метров. Кроме того, по ее границам были развешаны активные заклинания, призванные подавить любой шум или прочие воздействия, а также скрывающие от посторонних глаз то, что происходило внутри на самом деле. Вот почему маркиз Перес не идентифицировал их способности, даже несмотря на то, что все это время следил за ними. Бэк Чон Мюн стоял на краю этой площадки, облаченный в удобную одежду, не мешающую его движениям, и с мечом на поясе. Он был готов в любой момент перейти во вторую стадию, стадию боя. Хаем, кстати, ты действительно хочешь сделать это посреди пустыря? Пристально посмотрев на Теодора, спросил Бэк Чин Мюн. Да, без колебаний ответил Теодор, но это место, как бы я ни думал об этом, мое положение слишком выгодное. Я не хочу умалять твои навыки, но разве магу не будет слишком трудно иметь дело с воином в таком узком пространстве? Второе условие, выдвинутое Теодором, было спаррингом с Бэк Чин Мюном. Это вызвало всеобщее недоумение, поскольку мастеру меча бросил вызов даже не рыцарь, а просто маг. Насколько они знали, маги, не достигшие 7-го круга, не могли противостоять мастеру меча. Тем не менее, это касалось лишь типичных магов. «Мастер Бэк», — произнес Тиа, весьма безразличный к заботам Чон Мюна, — «вы осведомлены о магии, но все еще не знаете, что такое маг. Я ценю вашу заботу, но вы не должны относиться ко мне так легкомысленно». В течение прошлого года Теодор изо всех сил пытался вырваться за свои пределы. Чтобы развить магические и физические способности, он часто спарринговался с Рэндальфом, который тоже был мастером меча. Теодор не мог тягаться в рукопашном бою со скоростью ауры, но кое-чему все-таки научился. Сначала ему было трудно продержаться даже 10 минут, несмотря на использование всех своих навыков, включая умбру. Однако эта продолжительность постепенно увеличивалась. 10 минут увеличились до 20, 20 превратились в 30 и так далее. Затем он начал ограничивать себя определенными условиями. Эти условия варьировались в зависимости от того, какая ситуация могла возникнуть на поле боя. Начиная от неиспользования силы умбры и запечатывания магии определенной стихии, заканчивая отказом от способности глоттани. За этот суровый год шансы Теодора победить мастера меча увеличились почти до 45%. Это означало, что, если способность ауры была запечатана, то даже мастер меча не мог быть уверен в победе. «Пожалуйста, приветствуйте друг друга», — обведя взглядом соперников, воскликнул Эльсид, который благодаря своему статусу был назначен в качестве рефери. «Мастер Бэк, вы не можете использовать свою способность ауры». «Да, я знаю об этом». «Господин Тед, вы не можете использовать широкомасштабную магию, радиус действия которой превышает половину этого пространства». «Да, я знаю». Волшебник с запада и воин с востока смотрели друг на друга. Конечно, широкомасштабная магия могла преодолеть мобильность ауры. Однако обе стороны пошли на специальные уступки, поскольку это был просто дружеский спарринг. Несмотря на предупреждение Теодора, Бэк Чин Мюн все равно не проявлял бдительности. Он ничего не сможет сделать на таком расстоянии. Лучше всего провести умеренное воспитание. Стереотипы, которые существовали на восточном континенте, не могли быть устранены всего несколькими словами. Если маги могли атаковать лишь издалека, это означало, что в ближнем бою хороший воин не давал магу даже шанса активировать какое-нибудь заклинание. Когда рука Бэк Чон Мюна потянулась к мечу на его поясе, раздался ясный голос Эльсида. «Тогда начинаем». Однако в этот самый момент, услышав последний слог, пальцы Теодора двинулись вперед. ГМ, это была синяя вспышка. Брови Бэк Чон Мюна машинально поползли вверх, когда он увидел вспышку света, направляющуюся прямиком к его лбу. Его чувства, превосходившие любые человеческие стандарты, инстинктивно закричали, что эта атака несет в себе крайнюю опасность. Она была не просто быстрой. Если бы это диковинное заклинание попало в тело Бэк Чон Мюна, то оно нанесло бы ему существенный ущерб. Фужух. Тем не менее, Бэк Чин Мюн был мастером меча и сумел рассечь магическую пулю на две части. В тот момент, когда он разрубил вспышку света, его клинок засиял. Тем не менее, он сразу понял, что его противник был весьма сильным. Отдача, которую он почувствовал через ладонь, оказалась достаточно мощной даже несмотря на внушительное количество ауры, которую он использовал, чтобы отразить выстрел. Тем не менее, это была не единственная проблема. «Кхек, меня поймали». Несмотря на непредсказуемый характер этой атаки, Теодор сразу же выпустил еще несколько магических пуль. Синие вспышки света неслись вперед, словно метеоритный поток, и Бэк Чин Мюн на мгновение даже затаил дыхание, подумав о том, каким же может оказаться результат их попадания. Однако, Бэк Чин Мюн не был бы мастером, если бы проиграл всего лишь нескольким подобным атакам. Меч Бэк Чин Мюна с ужасающей скоростью взметнулся вверх, создавая настоящую бурю, нацеленную на приближающиеся к нему магические пули. Фужух, вжух, фужужух. Магические пули были отбиты в сторону земли и деревьев, создавая тем самым в них огромные дыры. 5 выстрелов в секунду, нет, 10 раз, или, возможно, и того больше. Это было зрелище, от которого кто угодно мог содрогнуться, но Теодор лишь наращивал обороты. Запоминание. Открыть все слоты. 6-кратный раскат грома. Ускорение заклинания. Кераунас. Гру-ру-ру-ру-ру. Еще до того, как грянул гром, Бэк Чон Мюна, который в ту самую секунду был сконцентрирован на отражении магических ракет, поразила чудовищная молния. Подобный удар молнии был способен мгновенно превратить дерево в кучку углей, и он был в 2 раза сильнее, чем тот, который использовался, чтобы остановить Супербию в битве годичной давности. Земля растаяла от удара, и люди, наблюдавшие за поединком, судорожно сглотнули. А затем раздался голос. Слова господина Ти действительно были правдой. Бэк Чин Мюн вышел из эпицентра атаки. Его одежда превратилась в тряпки, но на его теле не было никаких ран. Теодор ожидал, что так и будет. Он уже использовал несколько раз подобную атаку против Рэндольфа и знал, что ее недостаточно, чтобы подавить мастера меча. Возможно, я и вправду не знал, что такое маг. Только что ты преподнес мне большой урок. С горьким выражением лица усмехнулся Бэк Чин Мюн, после чего поднял свой меч. Его слегка перекошенное лицо служило доказательством того, что он признал Теодора настоящим противником, а не просто спарринг-партнером. А теперь позволь мне показать тебе, что такое воин. Глава 158. Год спустя, часть 4. Когда Бэк Чин Мюн это сказал, аура, кипящая вокруг него, вспыхнула еще сильнее. Однако Теодор продолжал стоять на месте. В отличие от своего оппонента, который начал воспринимать его всерьез только сейчас, Теодор с самого начала предвидел эту ситуацию. Отвлечь внимание Бэк Чон Мюна магической ракетой и провести внезапную атаку с использованием запоминания. Теодор сделал это, понимая, что надеяться на успех не стоит. Для мастеров меча неожиданные атаки не имеют большого значения. Сколько бы раз он ни практиковался вместе с Рэндольфом, это не отменяло тот факт, что мастер меча был самой смертью во плоти. Скорость их реакции кардинально отличалась от обычных пользователей ауры. Подобно тому, как тело бессознательно реагировало на прикосновение к чему-то сильно холодному или горячему, аура мастера меча также достигала уровня безусловных рефлексов. Мастера могли отреагировать на внезапное нападение даже во время глубокого сна и с минимальным ущербом предотвратить самый настоящий удар молнии. Аура мастеров меча предназначалась как для нападения, так и для защиты. Не учитывая их способности ауры, чрезвычайно опасной оставалась даже их чистая боевая сила. Высокие показатели атаки и защиты, отличная мобильность и подавляющая выносливость. Мастера меча были лишены недостатков. Фью-у-у. В этот момент лезвие Бэк Чон Мюна качнулось, словно волна. Увидев это, Теодор тихо пробормотал. Мягкий меч, о, ты знаешь о нем, я слышал, что эта техника не часто используется на Западе, так что твои познания впечатляют, восхищенно ответил Бэк Чон Мюн. Мастер меча не знал, что если бы не воспоминания Ли Юн Суна, то Теодор попросту посчитал бы движение Чон Мюна каким-то странным подвидом фехтования. Меч, выкованный из прочного и упругого металла, был способен следовать по необычной траектории, демонстрируя уникальную гибкость. С помощью этой техники мастер мог использовать свой клинок для нанесения смертельных ударов, атакуя под любым углом. К сожалению, Ли Юн Сун не имел опыта противодействия таким атакам. «Что ж, давай начнем», — произнес Бэк Чин Мюн и бросился вперед. Меч в его правой руке несколько раз качнулся, словно хлыст, причем его ускорение оставляло за собой следы прямо в воздухе. Теодор имел опыт противостояния лишь прямолинейной изощренности Рэндольфа, так что это для него было принципиально новым. Всюх, брызнула кровь. Даже с помощью своего сенсорного восприятия Теодор все равно не избежал ранения. Бэк Чин Мюн стоял достаточно далеко, и меч никак не смог бы до него достать, однако на щеке Теодора все равно появилась полоска крови. Прямое попадание этим хлыстом было столь же сокрушительно, как удар булавой. Даже легкое прикосновение разорвало всю его защиту и оставило на щеке Теодора предупреждение. Эта атака может быть смертельно опасной. Эта техника просто. Теодор перестал дышать, любуясь ею. На близком расстоянии она была быстрее и мощнее магической ракеты. Движение змееподобного меча было практически невозможно прочитать, и подобной технике Тиа не мог противостоять, даже мобилизовав все свои чувства. Она была не просто слишком необычной. Главная сложность состояла в том, что эта техника не заканчивалась одним-двумя ударами. Атаки сыпались, словно дождь. Нет, это было похоже на змею с сотней голов, каждая из которых непрерывно пыталась укусить его. Фьюх. Защитные заклинания, оберегавшие все его тело, плохо работали против точечных атак. Однако, если бы Тиа уменьшил зону обороны, то ошибка всего в несколько миллиметров привела бы к смертельной ране. Я не могу это блокировать, а, значит, должен просто избегать. Порядком запыхавшись, подумал Теодор, песнь боя, соната скорости, оживление. Песнь боя укрепила его общие физические способности, в то время как другие заклинания усилили мобильность Тиа. Его скорость временно увеличилась на 50%, а потому он решил пойти на прорыв. И вот, неудивительно, что светящиеся глаза Теодора вскоре начали видеть определенную закономерность в ударах. Этого достаточно. Подумал Теодор и одновременно с этим сделал шаг вперед. Хм, это ускорение было столь неожиданным, что Бэк Чин Мюн с недоумением уставился на своего оппонента. Мантия мага была вся в дырках, а из нескольких ран капала кровь. Итак, почему же он решил пойти на сближение? Это действие больше всего напоминало какую-то смесь смелости и безрассудства. Однако, в отличие от своих мыслей, Бэк Чин Мюн не стал сбавлять натиска. Он уже один раз заплатил за свою беспечность, и дважды допускать этого не собирался. Шторм мечей поглотил Теодора. Буду-ду-дух. Гравий был расколот, а растущие на площадке сорняки рассеялись, словно пыль. Даже рыцарь в полном боевом обмундировании был бы разорван этим вихрем в клочья, не говоря уже о Теодоре, на котором была всего лишь одна мантия. Это было ужасное зрелище, от которого наблюдавшие за поединком в ужасе отвернулись, не желая видеть его результаты. Это, господин Тед, не паниковали лишь два мастера меча. Рэндальф знал, на что способен Тиа, в то время как Бэк Чин Мюн неосознанно прокричал. Хорошо, его соперник уклонялся настолько искусно, что он попросту не мог не восхититься. Теодор и мечи славно танцевали со скоростью, которую не могло воспринять обычное человеческое зрение. Тиа избегал всех атак, однако не просто потому, что он был быстрым. У него это получалось благодаря тому, что он использовал движение ног Ли Юнсуна. Теодор танцевал, стоя посреди вихря клинков. Вскоре после этого настала очередь Теодора. В любом шторме есть сердце. И, в отличие от агрессивного воздействия на его границах, в центре шторма всегда было спокойно. Конечно, нельзя было рассматривать одну из техник владения мечом и природную катастрофу как нечто однообразное, но в чем-то они все-таки были похожи. Через определенные промежутки времени, чтобы продолжать генерировать ускорение, мастеру необходимо было поддерживать крутящий момент. Это означало, что сила крутящего момента не затронет Теодора, если он приблизится к Бэк Чин Мюну. Конечно, это было верно лишь в теории, но кто бы захотел испробовать данную догадку против мастера меча? Тем не менее, прямо здесь стоял человек достаточно безумный, чтобы сделать это. Запоминание. Открыть все слоты. Тройной полыхающий взрыв. Тройной огненный удар. Слияние заклинаний. Ударная вспышка. В этот момент кулак Теодора стал достаточно горячим, чтобы расплавить железо. Буду-дух. Произошел мощный взрыв. Вокруг начал быстро распространяться огонь, и Теодор отпрыгнул в другую сторону. Одежда Бэк Чин Мюна была практически уничтожена и, несмотря на защиту ауры, на его коже появились мелкие ожоги. «У тебя поистине удивительные навыки, господин Тед», не обращая внимания на боль от ран, произнес Бэк Чин Мюн. На столь узком поле боя, к тому же лишенном всяческих препятствий, маг сумел выступить против мастера меча. Да, в данном поединке его способность ауры была запечатана, однако это не было оправданием. Если бы они состязались с равными способностями, то Бэк Чин Мюну тоже грозила опасность стать куском древесного угля еще раньше. Кроме того, противнику, который нанес ему эти раны, едва перевалило за 20 лет и в лучшем случае было около 25. Больше, чем на что-либо еще, твои движения похожи на технику восточных боевых искусств. Если не возражаешь, не мог бы ты сказать мне, где этому научился? Выйдя из огня, спросил мастера меча. Теодор на мгновение задумался, после чего ответил. Мне довелось встретить одного из членов семьи Ли, который меня и обучил. Однако, его уже нет в живых. Семья ли? Эта семья не из западного Ся. Бэк Чон Мюну хотелось поговорить об этом еще, но Теодор больше ничего не сказал. Хоть на мгновение и стало грустно, он быстро обнаружил, чего не хватало Теодору. Господин Тед хорошо обучился этому боевому искусству, но ты по-прежнему еще не овладел им. Да, оно еще не зрелое. Это не совсем подходящее слово. В моем родном городе много молодых бойцов, но я никогда не видел таких, как ты, Тед. Я в очередной раз понял, что мир действительно широк. С этими словами Бэк Чон Мюн напустил свой меч, считая, что на этом спарринг закончен. Однако Теодор все еще не был удовлетворен. Он стоял перед по-настоящему сильным человеком, который мог заставить мобилизовать всего себя до предела, давая Теодору стимул, которого не было во время тренировок с Рэндальфом. Подобный опыт стоил больше 1000 золотых. Итак, Теодор сделал разумное предложение. Как сказал мастер Бэк, я еще не освоил эту технику, но у меня есть один навык, который я раньше не пробовал. Уха, это прискорбно. Как и ожидалось от воина, Бэк Чон Мюн сразу же понял смысл сказанного и снова поднял свой клинок. Это была просьба возобновить бой, и Бэк Чон Мюн не отказался. Нет, на самом деле, он даже хотел увидеть что-нибудь еще из навыков Теодора. Как и ожидалось, Бэк Чон Мюн с готовностью кивнул. Что ж, тогда мы закончим наше противостояние, протестировав твой навык. Хорошая идея. Двое мужчин обменялись улыбками и отступили назад, обеспечив достаточный интервал. Хорошо, этого достаточно. В ближнем бою подобная атака все еще никуда не годилась, но вот в подобной ситуации была вполне возможной. Как уже неоднократно упоминалось, маги были наиболее сильны, когда у них было вдоволь времени, и они находились на безопасном расстоянии. Будь это обычная схватка с воином, вероятность победы у мага была бы меньше половины. Но что, если одной из сторон был Теодор Миллер? Шансы на победу у соперника должны были упасть до половины, или даже того меньше. Теодор в последний раз все проверил и молча закрыл глаза. Это была техника, которую нельзя было использовать без максимальной концентрации. Ответь, дверь в Муспельхейм. Ему не нужно было открывать рот, и красная татуировка на его левой руке начала мерцать. Огненный мир, где плотность маны кардинально отличалась от нормальной, открылся, и пламя Муспельхейма заполнило всю его левую руку. Затем он переместил свое сознание из левой руки в другое место. Это все еще немного сложно. Метка крови Аквила, дракона, который некогда управлял пиратским архипелагом, тоже запульсировала, отвечая на зов своего хозяина. Тя почувствовал прохладную и красивую ауру. Плотная энергия, пришедшая от дракона, была настолько огромна, что ему даже стало казаться, будто к его коже что-то прилипло. От этого чувства его сосредоточенность нарушилась, и Теодор, слегка поворчав, продолжил фокусироваться. Его левая рука содержала пламя Муспельхейма, а правая рука содержала холодную ману Аквила, взятую из крови дракона. В его руках сформировались две контрастные силы – энергия и неэнергия Ян. Холодная мана Аквила и пламя Муспельхейма противостояли друг другу. Даже Теодор, который постоянно тренировал свой разум, не мог долго удерживать их. В таком состоянии ему было сложно даже открывать рот. «Я иду». «Да». Услышав ответ Теодора, который он с трудом из себя выдавил, Бэк Чон Мюн поднял свою ауру. Мастер чувствовал, что эта сила необычна. Он ощущал исходящую от нее угрозу своей жизни, отчего на его теле вздымались волосы. Десятилетия его тренировок предупреждали, что этот навык нельзя полностью остановить, даже если он использует всю свою ауру. Ху-ха-ха, впервые за долгое время моя кровь закипает. Силы, исходящие от тебя, было достаточно, чтобы угрожать жизни Бэк Чон Мюна. И вот, когда на лице мастера меча появилась улыбка, обе руки Теодора двинулись вперед. Фокус, фокус, фокус, фокус, фокус. Из носа Теодора потекла кровь, а его руки двинулись полукругом. Прошел уже год после победы над Супербией, и за это время он разработал кое-какой метод защиты своей жизни. Красная и синяя мана слились воедино, создав нечто такое, чего еще никто и никогда не видел. Вспыхнул свет и раздался взрыв. Гру-ру-ру-ру-ру. Земля затряслась, и зрители, стоявшие поодаль, потеряли равновесие. Двое детей Бэк Чон Мюна кое-как сумели удержаться на ногах, но вот Эльсит и Маркиз Перес смогли восстановить свое равновесие только после того, как вцепились в растущее рядом дерево. Че что? Черт возьми, это! Пораженный Эльсит посмотрел на пустой участок земли, над которым клубилась пыль. Несмотря на то, что он отступил на весьма значительное расстояние, чтобы не попасть под раздачу, ударная волна распространилась на несколько сотен метров вокруг, вызвав тем самым головокружение. У него не было опыта общения с мастерами, а потому он никогда не видел их навыков напрямую. Присутствующие прямо-таки подрагивали от произошедшего взрыва. Пять пар глаз, наполненных противоречивыми чувствами, удивлением, страхом, интересом и восхищением, смотрели туда, где произошло финальное столкновение. И, должно быть, словно в ответ на их любопытные взгляды, порыв ветра рассеял облако пыли, представив их глазам следующую картину. Ох, победитель. И в самом деле, стоя под взглядами пятерых людей, два соперника смотрели друг на друга с противоречивыми выражениями на лицах. Измученный Теодор едва стоял на ногах, в то время как меч Бэк Чон Мюна был приставлен к шее мага. Это была сцена, где победители и проигравшие были четко определены. Мастер меча Бэк Чон Мюн, который одолел Теодора в последнем раунде, глубоко вздохнул и опустил свой меч. А затем он заявил: «Это игра, проигравший в ней я». Глава 159. Год спустя, часть 5. Бэк Чон Мюн признал свое поражение с таким чувством на сердце, которое он не ощущал уже много-много лет. Он смог проникнуть сквозь загадочную магию Теодора, но проблема состояла в том, как ему удалось добиться этого результата. Его мастерские инстинкты сами по себе прочли неизвестную технику и скрытую в ней силу. «Мне стыдно, господин Тед. Я использовал сильную способность, что было против правил. Я не должен был этого делать», — извинился Бэк Чон Мюн с покрасневшим и пристыженным лицом. Именно так все и было. Страшная атака, вызванная диковинной магией Теодора, была предотвращена способностью ауры. Это была самая мощная и необъяснимая способность мастеров меча, которая выходила за рамки тактической магии и божественной силы. Даже Теодору, который не попадал под категорию обычных магов, не хватало боевой мощи, чтобы преодолеть ее. Впрочем, другие волшебники, сталкиваясь с чем-то подобным в первый раз, и вовсе впадали в панику и моментально лишались жизни. Способность мастера быка – это нечто вроде проникновения или прорыва. Нет, я не могу сказать наверняка, увидев ее лишь однажды. Вместо того, чтобы упрекать Бэк Чон Мюна в нарушении договоренности, Теодор был занят анализом продемонстрированной мастером способности. Зрители, наблюдавшие за ними издалека, не понимали, в чем дело, но Теодор, столкнувшийся с мечом Бэк Чон Мюна напрямую, отчетливо все видел. Слияние двух противоположных магических сил вызвало взрыв, но серебряная аура мастера меча прорвалась через самый его эпицентр. Несмотря на то, что и Рэндальф, и Бэк Чон Мюн оба были мастерами меча, сила Рэндальфа была совершенно иной. Таким образом, новые факты об ауре были крайне захватывающими для любого мага. В связи с этим Теодор слегка помедлил, продолжая размышлять над случившимся, а затем ответил: «Нет, благодаря этому спарринг закончился без последствий, так что я благодарен вам за это. Однако, кроме того», с горькой улыбкой продолжил Теодор, отвергая возражение собеседника, «оглянитесь. Если бы мастер Бэк не нарушил правила, это сделал бы я». Бэк Чон Мюн с недоумением оглянулся и понял, что имел в виду Теодор. Мастеру меча запрещалось использовать свою способность ауры, в то время как Теодору не разрешалось использовать магию с диапазоном действия, затрагивающим более половины пустыря. Так что же случилось с этой площадкой после последнего раунда? Центр, где стояли два человека, остался относительно неповрежденным, однако ударная волна полностью уничтожила внушительный кусок поверхности земли, вышла за пределы открытого пространства и снесла несколько деревьев. Вероятнее всего, Бэк Чон Мюн нивелировал большую часть заклинания Теодора своей способностью ауры, но этой силы все равно было достаточно, чтобы повлиять даже на зрителей, стоявших на значительном отдалении от них. Посмотрев на свои руки, Тео не мог не восхититься силой этой магии. Кажется, это все еще слишком опасно для практического использования. То, что он произвел на свет, нельзя было назвать полноценным магическим заклинанием. Это был взрыв, созданный двумя противоборствующими друг с другом магическими силами высокой плотности. Подобное применение магической силы было крайне примитивным. Однако даже этой неполноценной атаки было достаточно, чтобы угрожать жизни мастера меча. Если Тео сможет довести ее до ума, то у него появится еще одно оружие против мастеров. Теоретически, используя эту гибридную атаку, Он смог бы даже победить Супербию с разблокированной пятой печатью. Его правая рука стала бурей, используя силу Аквила, в то время как его левая рука стала Инферно, используя силу Муспельхейма. Магия подействовала в соответствии с концепцией инь-ян, восточной философией, которая основывалась на объединении двух противоборствующих сил, дополнявших друг друга. В отличие от магии слияния заклинаний, которую он уже использовал ранее, это было новое заклинание, изобретенное Теодором лично. А еще Тео был глубоко убежден, что завершение этого уникального заклинания было тесно связано с достижением мастерского уровня. «Ха-ха-ха, слова господина Теда и вправду верны», — воскликнул Бэк Чинмюн с просветлевшим лицом. «Значит, сегодняшний поединок закончился в ничью. Я благословен небесами, получив возможность встретиться с магом Запада. Для меня тоже было большой честью попрактиковаться с настоящим экспертом», — согласился Теодор. «Иногда лучше провести один бой, но с истинным мастером». Двое мужчин признали силу друг друга и достойно закончили свое противостояние. Теодор прикрыл свою обнаженную верхнюю часть туловища плащом, и Бэк Чинмюн спросил его: «Что ж, второе условие было исполнено. Могу я узнать, в чем заключается третье?» «Хммм, третье условие», — начал было говорить Теа, после чего замолчал, завидев приближающегося Эльсида и остальных, которые поняли, что спарринг уже закончен. «Мастер Бэк, я скажу его вам, когда мы вернемся в особняк. Сейчас нам стоит уделить время другим людям», — поспешно добавил Теодор. «Хм, хорошо. Конечно, прошло не 3 недели, но я не должен позволять моему помощнику так долго ждать меня. Господин Тед, благодарю тебя за повод для глубокого размышления». Теодор непонимающе моргнул, однако возможности задать вопрос у него уже не было. Как раз в этот момент подошла группа наследного принца, так что все разговоры с Бэк Чонмюном пришлось отложить на потом. Ему хотелось, чтобы мастер запомнил его хорошим человеком, но в то же время Теодору было слегка стыдно из-за смирения Бэк Чонмюна. Так или иначе, история с наследным принцем закончилась более гладко, чем он думал, и в дальнейших переговорах не возникло абсолютно никаких трений. Возможно, причиной этому является наш спарринг с Бэк Чонмюном. Это было непреднамеренное проявление силы, но вместе с этим Тиани нуждался в услугах принца. После того, как гости ушли, Рэндальф и Теодор вступили в горячие дебаты о том, что произошло во время спарринга с Бэк Чонмюном. А затем, ровно через 3 дня, в гавань прибыли остальные члены семьи Быков и постучали в дверь особняка. Теодор, встретившийся с мастером меча, чтобы поведать ему о своем третьем условии, столкнулся с весьма неожиданным человеком. Все проходило так, как и ожидалось от семьи воинов. Они обладали внушительной силой и сноровкой, а потому переезд занял совсем немного времени. Пустые комнаты, которыми Теодор и Рэндальф пренебрегали, быстро заполнились экзотической мебелью и шумом, раздающимся по всему особняку. Слушая этот шум, Теодор поднес ко рту чашку. Чай, которым его угостил Бэк Чинмюн, был впечатляющего изумрудно-зеленого цвета и испускал опьяняющий аромат. Теодор сделал небольшой глоток и был поражен его вкусом. «Очень вкусный. Этот чай называется Лунцзин. У нас его совсем немного, но я решил, что господину Теду стоит его попробовать. Благодарю». Теодор никогда не слышал про этот чай, а потому подумал, что он просто дорогой. Тем не менее, его предположение оказалось неверным. Чай Лунцзин, один из так называемых 4 сезонов, подразделялся на 7 классов, каждый из которых славился огромным разрывом в цене с предшествующей категорией. Когда-то семья Быков не обращала внимания на стоимость подобных вещей, но теперь у них были весьма непростые времена. Чашка чая, которую только что выпил Теодор, стоила 10 золотых монет, и это доказывало тот факт, что Бэк Чинмюн относился к нему с большим уважением. Когда воздух в комнате смягчился, а атмосфера стала расслабленной, стук-стук-стук, чей-то нетерпеливый стук в дверь вновь напряг всю обстановку. Бэк Чинмюн почувствовал того, кто стоял за дверью, и крикнул: «А ну прочь, разве я не сказал, чтобы ты не появлялся, когда я разговариваю с драгоценным гостем?» Так же, как и существовал официальный язык западного континента, на восточном континенте был свой собственный общепринятый язык. Назывался он китайским, и именно на китайском сейчас говорил мастер Бэк Чинмюн.